Ник, беги сюда!» — закричали в один голос ребята и замахали руками. Они стояли по ту сторону штакетника и оттуда в полной безопасности следили за ним. «Вам хорошо!» — успел крикнуть Чик, когда щенок догнал его и снова ухватился за ногу. Сгоряча, превозмогая боль, Чик проволочил его несколько шагов, но боль стала до того нестерпимой, что Чик упал. Все-таки, несмотря на боль, он мог бы и не упасть, но так выглядело героичней, а Чик это любил. К тому же он надеялся, что щенок отпустит ногу и схватится за штаны, и тогда можно будет безо всякой боли проволочиться с ним до калитки. А щенок за штаны не ухватился, и Чику пришлось, чтобы дать отдохнуть ноге, сунуть ему в пасть кисть руки. Все-таки щенок был не очень умный. Как он не кусал Чика, как не терзал его своей свирепой игрой, одного он никак не мог понять, что Чик при всем этом движется к своей цели. И когда Чик, хлопнув калиткой, очутился по ту сторону забора и, протянув руку между планками штакетника, прикрыл калитку щеколдой, щенок вдруг обо всем догадался и заскулил. С него сразу слетела вся свирепость. «Ну, Чик, ну, пожалуйста, ну, поиграй еще немного!» Жалобно скулил щенок и вилял хвостом. Чик отряхнулся и, посмотрев на щенка, укоризненно покачал головой. Он ему дал знать, что если щенок будет еще так кусаться, то Чик вообще прекратит с ним всякие игры. Щенок жалобно смотрел на Чика, но тут у самой его морды заструилась большая усатая бабочка с красными в черных пятнах крыльями. «Да и не надо», — мотнул головой щенок и, одновременно щелкнув зубами, хотел поймать бабочку, но та мягко отпрянула в воздухе, и страшная пасть захлопнулась возле нее. Щенок от удивления вытаращил глаза и даже облизнулся, чтобы убедиться, что это летает не другая бабочка, а та же самая. До того он был уверен, что защелкнул ее пастью. Раздраженный сплошными неудачами, то Чик не захотел с ним поиграть, то эта бабочка не захотела попадать ему в пасть. Он бросился за ней. Бабочка не спеша струилась в воздухе, и щенок, догоняя ее, несколько раз щелкал зубами, но та каждый раз слегка сдувалась в сторону и лениво мерцала над лужайкой двора. Наконец щенок ей надоел, и она залетела за косогор. Щенок добежал до края лужайки и остановился. Больше он в сторону ребят не оборачивался. Он сделал вид, что залюбовался открывшимся ему пейзажем. На самом деле, как догадывался Чик, он стыдился своей неловкости и не хотел показывать своего смущения. Ребята вышли на гребень горы. Весь гребень и склон были покрыты сосновыми и более редкими кедровыми деревьями. Под ногами пружинила скользкая прошлогодняя хвоя. Отводы сосен прозрачно краснели, словно какой-то пламень просвечивал изнутри. Пахло разогретой смолой, земляной сухостью и далеким морем. Город, рыжея ржавыми крышами, красиво вытянулся вдоль дуги залива. Большой пароход с красной каймой на трубе подходил к пристани, оставляя за собой длинный, почему-то не расходящийся след. «Корабль! Корабль!» — закричал Оник. «Не корабль, а корабль!» — поправил его Чик. Чик не любил, когда какие-нибудь знакомые слова неправильно, непривычно произносили. Сейчас Чику показалось, что красивый, стройный корабль как-то скособочился от того, что Оник его неправильно назвал. «А мы с папой и мамой на пароходе в Батум ездили», — сказала Ника. Никто ее не поддержал, и она замолкла. «Чик», — спросил Лесик, — «отчего в городе столько ржавых крыш?» «Не знаю», — сказал Чик. «Наверное, от дождя». «Красиво?» — спросил он у Лесика через несколько мгновений, не дождавшись его восторгов. В сущности, если как следует вдуматься, может быть, Чик для того и тащил сюда Лёсика, чтобы через его восхищение снова порадоваться самому. Так всегда бывало. Интересно, когда ты к чему-нибудь хорошему уже привык, а другой только что это видит или узнает и начинает изумляться, тогда и тебе становится как-то приятно. «Здорово», — сказал Лёсик и, благодарно взглянув на Чика, засопел. «Это еще что?» — сказал Чик, раскрывая несметность своих сокровищ. «Здесь начинается первое селение». «Здесь? Где стоим?» — переспросил Лёсик и стал наивно осматриваться, словно ища пограничный знак между городом и деревней. Он никогда не был в деревне. «Вообще, на этой горе», — пояснил Чик. Лёсик еще более благодарно засопел и уважительно оглядел гору, хотя никакого селения здесь не было.